Глава 44. Мой почтенный святой. Раса. Архичеловек. Уровень 586. Специализация. Мечник. Навыки. Интерпретация. Живучесть. Выносливость. Очарование. Фехтование. Состояние хорошее. Статус одноклассника А. По сравнению с бесчисленными выпускниками, с которыми я сталкивался на фестивале, одноклассник А был неплох, хотя для мечника у него очень слабый навык фехтования. Но это не было большой проблемой, потому что у многих ранг Д был самым высоким среди всех навыков. Принимая этого внимание, статус одноклассника А выделялся среди общей массы. Давай сперва найдем подходящее место для разговора. Хорошо. Мы двинулись к торговому району города, практически таща за собой босса Кей, который с энтузиазмом любовался соблазнительными плодами. Стартовый город отличался от городов континента фантазии, создавая впечатление европейского туристического города, сочетающего в себе современность и средневековье, в то время как город внешне казался древним. Здесь были хорошо оборудованы общественные места, учитывая нужды выпускников, привыкших к современному обществу. Это было подготовлено преподавательским составом города. Да, эти огромные здания, цветы на улицах и темных переулках, даже канализация. Ничто не осталось без внимания. Нужно было создать хорошее впечатление, ведь это первое место, в которое попадают выпускники. Мисс Стажер с гордостью начал объяснять, какие усилия были приложены для создания этого места. Раз уж такое дело, то я решил воспользоваться местными удобствами. Динь-динь! Мы взошли в одно из местных кафе, возле двери которого висел колокольчик. Хотя первоначально я не собирался идти в паб. Хансу, мы же несовершеннолетние! Но глупый одноклассник А отверг мое предложение. Хоть я и собирался поспорить с ним, но сдался, когда увидел установленный на стене кафе кондиционер. Это была земля в облике фэнтезийного мира. Поверхность действительно сильно изменилась. Несомненно, но есть вещи, которые не изменились, хе-хе. Дочь и отец Ке, долгое время остававшиеся в заточении в подземной тюрьме, с раскрытыми ртами смотрели по сторонам. Ох, как долго мне еще терпеть этих деревенщин. Сэр-герой, что такое ромашковый чай? В чем разница между экспрессо и американо? Деревенщины начали задавать вопросы, уставившись на меню кафе. Нашли, что спросить, я вообще не любитель кофе. Спросите у сотрудников, сказал я, указывая на русалку, занимающуюся приемом заказов. Но в этот момент одноклассник А решил сунуть свой нос. Ромашка – это белый цветок, испускающий яблочный аромат. Она способствует увлажнению кожи, успокаивает нервы и помогает хорошо выспаться таким прекрасным дамам, как эта эльфийка. Ромашковый чай – это чай, сделанный из этого цветка. И на этом он не остановился. Экспрессо – крепкий кофе, получаемый путем мелкого измельчения кофе в горячей воде под высоким давлением. Американо же, по сути, является разбавленным водой экспрессо. И если вы в первый раз пьете кофе, то я рекомендую вам именно легкий американо. Одноклассник А с легкостью объяснил разницу между двумя видами кофе, как настоящий эксперт. В этот момент я почувствовал странное чувство поражения. Сочувствием. Ученик Канхансу, не расстраивайтесь. 11 лет достаточно, чтобы отстать от времени. Вы еще помните черный кофе? Кхе. Слова практиканки укололи прямо в грудь, словно острый нож. Не может быть. На самом деле, это я деревенщина? Заказав себе напитки, мы усели за круглый столик, и я завел разговор с одноклассником А. Как долго ты оставался в фэнтезийном мире? Я заметил, что выпускники, лишившиеся специализации героя, были очень слабыми, но я не знал, как долго они пробыли в фэнтезийном мире, прежде чем одолели владыку демонов Педонара. Почему я раньше не знал об этом? Но еще не было поздно. 3 года, беспечно ответил одноклассник А, будто это был какой-то пустяк. Серьезно? Всего 3 года? Да, представь, какой шок меня ждал. После победы над владыкой демонов Педонаром, который раздражал своими демоническими миньонами, я планировал неспешно пополнять свой гарем, но в итоге вернулся на землю сразу после его убийства. Одноклассник А начал рассказывать историю своего приключения, которое во многом напоминало мое первое прохождение. Он случайным образом попал на аукцион, выкупив из рабства принцессу эльфов Сильвию, завербовав ее в качестве компаньона, а вскоре после этого к нему присоединилась принцесса русалок со святой А. Примерно через год одноклассник А со своими болванчиками добрался до Северного континента. Там он бросил вызов принцессе меча, которая отказалась от политического брака, заявив: «Я женюсь лишь на том, кто одолеет меня», и впервые был побежден. Она была действительно сильной. Тут не поспорить, эта безумная сука хорошо сражалась. Я хорошо знал это, потому что испытал ее силу на себе. Однако я не бросал ей вызов с целью жениться, эта чокнутая сама подралась со мной. «Хе-хе, тело у нее тоже безумное», – с хитрой усмешкой добавил одноклассник А. «Удивительно, что обошлось без кровопролития. Она меня почти убила, когда я случайно увидел ее обнаженной». Она же довольно милая. Как скажешь». Одноклассник А тщательно продумал план, как одолеть принцессу меча. Решением стал легендарный святой меч, дремлющий на этом же континенте. И событие, он наконец раздобыл святой меч один. Бросив повторный вызов принцессе меча, одноклассник А с легкостью одержал победу, используя функцию автобоя святого меча один. Однако, она не приняла свое поражение и бросила ему вызов еще 3 раза. но так и не смогла ничего противопоставить автоматической функции. В конце концов, она стала женщиной-героя, как и обещала. Мы провели свадебную церемонию, но оба были несовершеннолетними, так что... Оу! Он это серьезно? Полагаю, мне стоит называть его девственником А вместо одноклассника А. Хансу, не удивляйся, услышав это, но мне даже удалось заполучить в гарем известную на северном континенте ледяную принцессу. Я дал ей посох мудреца и помог овладеть вышедшей из-под контроля силой. В качестве благодарности она последовала за мной. Значит, был и такой вариант развития событий. А я просто зарубил ее. Хоть мои компаньоны и пытались удержать меня, но я не мог позволить себе игнорировать женщину, которая заморозила сотни людей с помощью своей бешеной силы. А что случилось с мудрецом? Ну, он же мужчина. Хм, я тебя понял. Похоже, он убил его и забрал посох. Продолжая слушать рассказ девственника А, я понял, что у него не было ни одного компаньона мужского пола. Таким образом, за 3 года к моему гарему присоединились 18 красоток. Возможно, владыке демонов стало завидно, потому что он начал всячески препятствовать моим романтическим похождениям. Более того, он даже пытался убить моих женщин. И тогда ты вломился в замок владыки демонов. Естественно. Мне хотелось сказать ему, что он был настоящим психом. Хоть я и сам недавно рванул к нему в первый же день, но у меня за плечами была гора высокоранговых навыков. А для героя на первом прохождении путь к замку владыки демонов был невероятно сложным. И все же девственник А сделал это. Как? Понимаешь, мои женщины были выдающимися. Сила любви, мощь святого меча 1 росла пропорционально количеству компаньонов и любовниц. Поэтому даже сильные демоны не могли оказать достойного сопротивления. К тому же его спутницы были сильны сами по себе. А владыка демонов? Он был слабаком. Мои жены легко одолели его без каких-либо мер с моей стороны. Ясно. Штраф владыки демонов. Похоже, эффект также распространялся и на компаньонов героя. Если это правда, тогда его легко можно одолеть, если у героя уровень ниже, чем у компаньонов. Мистер Жор, моя догадка верна? Подтверждение. Именно поэтому любви и дружбе придается такое значение. Этот секрет можно раскрыть с самого начала. Канхансу, а ты сколько времени на это потратил? Рассказав о своих приключениях, он решил теперь поинтересоваться у меня. Интересно, какой ответ будет хорошим? 1 день. Я не мог заставить себя сказать 11 лет, даже если бы это стоило мне жизни. 1 день? Не шути так, ха-ха-ха. Девственник А рассмеялся, держась за живот. Даже я думал, что этот ответ звучал нелепо, поскольку на первом уровне невозможно было в одиночку добраться до замка владыки демонов. Мне просто очень повезло. Тьфу. Не говори, если не хочешь. В конце концов, среди героев существует негласное правило – не совать свой нос в чужие приключения. После этого девственник А начал проявлять любопытство к эльфийскому дуэту, но быстро потерял интерес, поскольку, видимо, видел до этого много эльфов. Дальше предмет нашего разговора вращался вокруг реального мира – музыка, игры, манга, новеллы и прочее. Существительные, которые звучали для меня как реликвии древних времен, обрушились на меня словно водопад. Я в этом не знаток, поскольку мне надоело валять дурака. Ха-ха, согласен с тобой. Развлечения на земле слишком скучные по сравнению с приключениями в фэнтезийном мире с группой красавиц. Мнение девственника А было абсолютно противоположностью моему. Или же я слишком превозносил воспоминания о земле из-за усиливающей тоски по дому. В любом случае, это не имело значения, поскольку я собирался вернуться на землю любой ценой. Но перед этим надо было кое-что спросить у девственника А. У моих родителей все хорошо? Девственник А выразил удивление на своем лице, когда услышал мой вопрос. «Ты ведь тоже герой, вернувшийся на землю. Зачем спрашивать у меня про своих родителей?» «А, точно. Я был слишком неосторожен, и никакое оправдание не приходило мне в голову». «А, Канхансу, неужели ты из числа этих бродяг?» «Э?» «Люди, которые рыщут в поисках жизни, похожи на фэнтези-приключения, вечно путешествуют и не возвращаются туда, где раньше жили». «Э, ага, все верно. Что же там происходит на земле?» Я не смог узнать о родителях от девственника А, но он пообещал, что после возвращения на землю передаст им, что их сын в порядке. Канхансу, давай в следующий раз встретимся в Сеуле. Конечно, до встречи. Мы попрощались, помахав друг другу. И тут я услышал голос девушки. Милый. К вышедшему из кафе девственнику А подбежала девушка, которая на вид была старшеклассницей, и прижалась к нему, схватившись за плечо. Судя по специфичному наряду, она тоже была героем. Вскоре фигура девственника А пропала вдали. С моих губ слетела сухая усмешка. Ха! Вот тебе и несовершеннолетний. 3 года, проведенные в мире фэнтези, означали, что психологически он уже был взрослым, а его зрелое тело способствовало делу. Черт! У него есть девушка с земли. Стоп! Зависть ни к чему не приведет. Сэр-герой, что вы будете делать теперь? Спросила эльфийка Кей. Похоже, ей очень понравился этот город, и у меня сложилось впечатление, что она не хотела, чтобы я своим воровством вызвал здесь суматоху. Вода в этом городе действительно хороша. Я имел в виду американо. Восторженно заявил босс Кей, чьи глаза бешено вращались по сторонам. Мне кажется, после такого бдительного содержания в подземной тюрьме, они бы восхищались даже пустыней, в которой не было бы ничего, кроме песка. Однако план был планом. Воровство было необходимо, чтобы поддерживать специализацию вора. Моя цель была решена с самого начала. Великий храм, расположенный возле центральной площади стартового города, был тем местом, куда призывались выпускники. Однако это была не единственная задача Великого храма. Он также выступал в качестве хранилища наград этого большого мероприятия. Теперь мы покорим Великий храм. Согласно информации прохожего 23, в Великом храме была неприступная защита. Полагаю, это вполне естественно, раз преподавательский состав вложил в это всю душу. Предупреждение. Ученик Кан Хансу, откажитесь от этой затеи, это настоящее самоубийство. Не переживайте, мисс стажер, если я умру, я лишь попаду в шестое прохождение, верно? Кроме того, ловушки мне не страшны благодаря эффекту фортуны Б-ранга. И не стоит забывать, что энергия вселенной тоже помогла мне. Эй, отец и дочки, оставайтесь на улице и поднимите шумиху. Значит, вы действительно собираетесь сделать это? Что ж, я буду следовать твоей воле, спаситель. Я хотел незаметно проникнуть в Великий храм, пока дуэт Кей будет отвлекать внимание. Поскольку мисс стажер сказала, что не знает о внутреннем устройстве Великого храма, на этот раз мне придется полагаться исключительно на свою интуицию. Вор святой. Это произошло из-за того, что ранг моей божественности вырос, моя специализация внезапно сменилась. Святой. Сила его перка была чем-то средним между святой и кардиналом. Это была вторая по важности религиозная специализация. Однако я не могу этому радоваться. Поспешно призвав Святой Меч 2, я проверил эффект фортуны. Это был полный крах. Даже с усилением Святого Меча 2 эффекты снова стали расплывчатыми. Теперь я не мог слепо рваться вперед, рассчитывая на этот навык. Ха! Теперь я уже сомневаюсь в успехе своего плана. Что мне делать с такой специализацией поддержки, как святой? И в этот момент... Святой снизошел к нам! «Ох, святой, пришел на эту землю! Почтенный святой, пожалуйста, излечите моего сына!» Глупые местные жители, увидев меня, подняли шумиху, и весть обо мне разлетелась по городу, словно эпидемия. «Ого, невероятно! Эту специализацию ведь нельзя было заполучить! Впервые вижу выпускника, который стал святым!» Реакция выпускников не сильно отличалась, хоть они и восхваляли меня, а скорее относились как к памятнику природы, я все же чувствовал, что они смотрят на меня взглядами, полными зависти. «Но почему?» «Мой почтенный святой, если не сочтете за грубость, разрешите мне проводить вас в Великий храм». Прелестная святая, вышедшая из храма, предложила провести меня внутрь. Я громко рассмеялся. Я действительно молился, чтобы успешно проникнуть в храм, но энергия вселенной явно была слишком мощной.